Индиец почтительно взял алмаз, еще раз распростерся перед девушкой и вышел из домика быстрыми шагами. Проводив его взглядом, Камамури сказал, обращаясь к Ади: «Я думаю, госпожа, нам это удастся». «Что именно?» «Похитить Мудахасина». «Но каким образом?» Вместо ответа Камамури достал из-за пояса коробочку и показал несколько маленьких пилюль, издающих странный запах. «Мне их дал господин Янос», — сказал он, — «и я знаю по опыту, насколько они действенны. Достаточно бросить одну в стакан с вином или кофе, чтобы мгновенно усыпить самого крепкого мужчину». «А для чего они понадобятся?» — спросила девушка с еще большим удивлением. — Чтобы усыпить губернатора и охранников, которые сторожат дом Хасина. — Пока я не понимаю тебя. Получив подарок, который мы ему послали, губернатор пригласит нас на обед, или мы сами пригласим его. Мы сумеем дать ему этот наркотик. А когда он уснет, пойдем к Хасину и повторим ту же штуку со стражами. Но пустят ли нас к пленнику эти индийцы? А за это возьмется Бангавади? Он скажет им, что получил приказ губернатора провести нас к Хасину. А куда мы отвезем пленника? Куда он захочет? У него наверняка есть сторонники. Наши люди найдут лошадей. Он собрался уходить, когда увидел вернувшегося Бангавади. Индиец был в радужном настроении, на губах его играла улыбка. «Губернатор ждет вас», — сказал он, входя. «Он доволен подарком?» — спросил Камамури. «Я никогда не видел его таким, как сегодня. Он обрадовался ему, как дитя». Через час Ада и Камамури, сопровождаемые четырьмя матросами с яхты, отправились с визитом к губернатору. Путь был недолгий, он занял у них всего несколько минут. Жилище губернатора, пышно именуемое дворцом, на самом деле было скромным двухэтажным деревянным домом с черепичной крышей, огороженным забором и защищенным двумя ржавыми пушками, которые держали тут скорее для устрашения, чем для стрельбы. Десяток индийцев, одетых как бенгальские сипаи, в красные мундиры и белые брюки, с роскошными тюрбанами на голове, но босиком, выстроились шеренгой перед забором и салютовали своими ружьями княжне Маратхов. Сам губернатор ожидал девушку у подножья лестницы, очевидный знак того, что княжеский подарок произвел на него должное впечатление. Сэру Хантону, губернатору Седанга, было около 40 лет. Он был смугловат и круглолиц, как все метисы с индийской кровью, но обладал более густой, чем у индийцев, бородой и уже с проседью. Некогда в качестве боцмана он принимал участие в кровавом рейде роялиста против пиратов Борнео. Дав Джеймсу Бруку доказательства своей храбрости и верности, он был назначен комендантом Седанга с поручением осуществлять ежечасный надзор за племянником Мудахасина, что и исполнял с величайшим усердием. Увидев индийскую княжну, сэр Хантон снял шляпу и, галантно предложив ей руку, повел в гостиную. Камамури последовал за ними, но оставаясь в углу гостиной. «Какому счастливому случаю обязан я этим визитом, ваша милость?» — спросил губернатор, усаживаясь напротив девушки. «Очень редко можно увидеть в нашей крепости, затерянной на границах княжества, такую заметную персону, как вы». «Я путешествую для собственного удовольствия по Зонским островам, сэр, и не захотел упустить случай посетить также Седанг, чтобы посмотреть на этих страшных даяков, которые зовутся охотниками за головами». — Значит, вы здесь из чистого любопытства, я полагал, с другой целью. — Какой же? — Чтобы увидеть племянника Мудахасина. — А кто он? — Соперник Раджи Брука, который здесь проводит свое время, мечтая о заговоре против него. — Значит, он интересный человек. — Может быть. — С вашего разрешения я непременно посетить его. «Никому другому я бы не разрешил, но вам, ваша милость, я не откажу в подобной услуге. Ведь вы просите о ней из чистого любопытства?» «Именно так. Благодарю вас, сэр. Вы надолго задержитесь здесь. Несколько дней, пока на моей яхте устранят повреждения». «Вы прибыли на яхте?» «Да, сэр. и отправитесь потом в Саравак?